Эпилог. Мы решили отметить Рождество дома. Мистер Динли готовился рассказать своей родственнице об обмане своих родителей, и ради этого последние несколько дней собирал все документы и, по возможности, подарки, что были отданы герцогине. Он хотел отдать все это обратно и попросить прощения у леди от их имени, а потом и разрешение на наш брак. Я одновременно и нервничала, и была рада всей этой суете. Мужчина не шутил, когда сказал, что хочет жениться на мне. Он повторил это вновь и вновь. И говорил до тех пор, пока я не поверила. С этого момента я хоть и страшилась гнева герцогини, чувствовала необъяснимую радость от того, что мы с Мартином обрели настоящую семью. Даже сама леди Дантары будто прониклась духом праздника и согласилась в этом году пропустить рождественский бал. Вместо этого она вместе с Мартином с упоением читала сказочные книги и даже учила ребенка играть в карты, чем повергла меня практически в шок. Неприятность произошла в сочельник. Мы всей семьей готовились встретить праздник, и с самого утра в доме царила оживленная суматоха. Мистер Динли под самый вечер ненадолго отлучился по делам, обещая приехать к праздничному ужину. А я вместе с Гердой, что наконец-то перестала видеть во мне врага, делала финальные приготовления и раздавала последние указания. В кресле-качалке у камина сидела леди Дантары с вязанием в руках, а на полу подле нее Мартин игрался с собакой. В этот момент в гостиную зашел бледный Норрис. «Миледи, к вам гости!» С поклоном сказал он и посмотрел на меня виновато. Они настаивали. «Они?» – переспросила я, а герцогиня подняла от спиц голову. «Мистер Бантер, поторопитесь, пока не настал праздник. Раз уж мы из-за вас не попали на рождественский бал, должны позаботиться о бедном, одиноком мистере Динли и все здесь приготовить к его возвращению. Это такой сюрприз». В комнату буквально вбежала миссис Бантер, супруга двоюродного дяди хозяина дома. Всю его семью, сейчас зашедшую в уютную, украшенную огнями и свечами гостиную, я видела в первый день знакомства с мистером Динли. За матерью вошла прекрасная и роскошно одетая Анжелина и уставилась на нас удивленно. «Мама, кто это?» «Моника, у тебя гости?» В свою очередь поинтересовалась герцогиня, вновь принимая образ властной леди. «Мистер Динли нет дома», – пролепетала я, не зная, куда деваться от смущения и неловкости. «Конечно, нет. Я специально попросил моего поверенного вызвать его по делам, чтобы мы смогли подготовить все к его приезду». Мистер Бантер неопределенно помахал в воздухе рукой, обводя красиво украшенную комнату. «Украсить к Рождеству». «Мы хотели встретить Рождество по-семейному», – нервно улыбнулась миссис Бантер, смотря на меня с неприязненной подозрительностью. «Ведь мы его единственная семья. Но он не говорил, что позвал гостей. С кем мы имеем честь?» «Я...» – ко мне подбежал взволнованный Мартин и вцепился в мою юбку. Герцогиня медленно поднялась со своего места и подошла ближе, разглядывая супружескую чету и их дочь в лорнет. «Вы пришли в дом мистера Динли, специально выманив его в город?» Женщина, словно уловив в голосе герцогини, что общается с кем-то, имеющим высокий ранг, нервно улыбнулась. «Мистер Бантер, двоюродный дядя нашего дорогого Фридриха, мадам. И вы пришли в дом вашего родственника тайно, не зная, что в этом доме кроме него живут его жена и ребенок? Вы разве не знакомы с миссис Динли, бывшей маркизой Стоун?» «Маркизой Стоун?» – воскликнула молчавшая до этого Анжелина, выглядывая из-за плеча матери и впиваясь взглядом в мое лицо. «Но это не маркиза Моника Стоун. Это же...» Тут красивое лицо брезгливо скривилось. «Мама, это же кухарка! Та самая, что смотрела непозволительно долго на Фридриха». «Кухарка?» Подпрыгнула супружеская чета, а потом, разглядев сгорающую со стыда меня поближе, миссис Бантер подтвердила. «Ты права, солнышко. Это та самая кухарка». «Что вы делаете в доме моего племянника?» — громыхнул мистер Бантер, подходя ко мне ближе и брезгливо рассматривая. «Моника Стоун», — фыркнула его супруга. «Как же? Стоуны уехали из страны больше года назад. Кто эта девица? Что это за ребенок?» Мартин, намертво вцепившийся мне в платье, побелел и затравленно посмотрел на герцогиню. «Это мой правнук», — ледяным голосом проговорила старая леди. «А это жена моего внука. И я требую к ней уважения». Кричащие и возмущающиеся гости замолчали и посмотрели на женщину недоуменно. «Кто вы?» «Герцогиня Элиза Юлианна Дантаре», — величественно проговорила она, беря Мартина за руку. «И я еще раз повторяю, что вы делаете в доме моего внука?» «Герцогиня?» — побелевшими губами прошептала Анжелина, пытаясь скрыться за спинами своих родителей. «Ваша светлость», — очнулся от шокового состояния мистер Бантер. «Какая честь!» «Как мы счастливы познакомиться с вами», — вторила ему супруга. «Простите за это недоразумение, но эта женщина, она указала пальцем в мою сторону, не графиня Динли, она вообще неизвестно кто». «Она моя невеста», — сухим тоном известил вновь прибывший мистер Динли. Мужчина стоял в дверном проеме в пальто и шарфе и сердито смотрел на родственников. За его спиной маячили взволнованные лица Герды и Норриса. У дворецкого в волосах запутались снежинки, словно он был только что с улицы. «Прошу вас не показывать пальцем на мою невесту и никаким образом ее не оскорблять». «Фридрих, дорогой», — попыталась вернуть себе самообладание миссис Бантер, «мы не ждали тебя так рано. Мы хотели сделать тебе сюрприз». «Вы вынудили меня уйти из дома, как раз тогда, когда я должен был быть с семьей. Прошу прощения, дядя, но я не звал вас на праздник». «Дорогой, тебя явно ввели в заблуждение. Леди-герцогиня думает, что кухарка твоя жена», — нервно усмехнулась женщина. «Я повторяю, она моя невеста. Прошу прощения, мистер Бантер, миссис Бантер, мисс Бантер, но мне придется попросить вас уйти. Этот праздник я бы хотел встретить с семьей». «Она же кухарка», — не выдержала Анжелина. «Она не может быть невестой. Вас обманули, одурачили. Герцогиня думает, что это Моника Стоун, но это не она. Скажи, мама!» Мужчина кинул на меня извиняющийся взгляд и только открыл рот, как прозвучал властный голос леди Дантары. «Норрис, проводи гостей к выходу!» И кричащие и возмущающиеся родственники графа без единого лишнего слова пошли на выход. Словно невидимая сила заставила их послушаться слов герцогини. Когда семья незваных гостей вышла из гостиной, Герда тихо прикрыла двери, оставляя нас один на один с рассерженной леди. «Фридрих», — сухо сказала она, глядя на меня сурово, — «я жду объяснений. Кто эта женщина?» Мужчина сделал несколько шагов к нам ближе и положил мне руки на плечи, приближая к себе вместе с сцепившимся в юбку Мартином. «Миледи, простите меня за ложь. Я все вам расскажу. А пока позвольте представить. Молли Нелл и ее племянник Мартин Нелл. Моя семья». Он сказал это так просто, что на него удивленно посмотрели все присутствующие. «Что ты сказал?» – потребовала ответа герцогиня. «Перед вашим приездом я попросил мисс Нелл сыграть роль моей супруги, а ее племянника – роль моего сына, так как я никогда не был женат. Мои родители ввели вас в заблуждение, сначала обручив, а потом женив на Монике Стоун. Я с ней никогда не был даже знаком. Я узнал об этом только после их смерти. А получив ваше письмо, не захотел вас расстраивать по переписке. Я планировал вам все рассказать сегодня. Простите, миледи, это моя вина». «А мисс Нелл?» — перевела на меня растерянный взгляд герцогиня. «Мисс Нелл согласилась стать моей женой, Она будет вместе с Мартином жить в этом доме. Она кухарка? Я кивнула, а мужчина в это время ответил. Она моя будущая жена. Я очень ценю ваше мнение, дорогая мадам, но я принял решение и изменять его не намерен. Мне очень жаль, что пришлось вам соврать и что Мартин не ваш правнук. Женщина кинула взгляд на ребенка, и мне в какой-то момент показалось, что ей вот-вот станет плохо. Мистер Динли бросился к родственнице и усадил ее в кресло, а Мартин принес воды и протянул герцогине. В ответ она схватила его запястье дрожащей рукой и притянула к себе, посмотрев на внука зло. «Не говори глупости, Фридрих. Этот юный лорд в несколько раз более благороден, чем ты. Так что он мой правнук? Тем более, раз ты собираешься взять в жены эту девицу. Как вас там?» «Молли Нелл», обливаясь потом от страха, промямлила я. Меня осмотрели суровым взглядом. «Имейте в виду, мисс Нелл, я не терплю лжи. Вы поженитесь этой весной, и уже на следующий год я жду внука или внучку. Вам все ясно? И только попробуйте избежать свадьбы». Некоторое время я пораженно молчала, не в силах переварить услышанное, а потом облегченно заплакала. «О, миледи!» «Спасибо, бабушка!» Впервые, так назвав до сих пор сердитую родственницу, улыбнулся мистер Динли, прижимая меня к себе. «Вы не пожалеете». Женщина же задумчиво посмотрела на перетаптывающегося с ноги на ногу Мартина и проговорила. «Я давно не была на приеме у Ее Величества. Мартин Нелл, раз ты не граф Динли, а им станет твой кузен или кузина, не хочешь ли ты принять титул барона? Как мой воспитанник». «А я буду жить с Молли?» – осторожно поинтересовался парнишка. «Да, я буду иногда тебя навещать». «Тогда я согласен». «Только когда станешь взрослым и поступишь в университет, обещай, что какое-то время поживешь в моей летней резиденции. Чтобы вам не было скучно?» Герцогиня в ответ улыбнулась. «Чтобы мне не было скучно». У меня выступили слезы облегчения на глазах, а мистер Динли снова подал мне носовой платок. «Все будет хорошо, Молли. Теперь уже точно». Через час старинные часы пробили полночь, и сидящий напротив меня в кресле хозяин Конри Холла тепло улыбнулся и поднял чашку с горячим шоколадом. «Счастливого Рождества, моя семья!» «Счастливого Рождества, Фридрих!» — усмехнулась герцогиня, поднимая голову от вязания. «Счастливого Рождества!» — радостно крикнул Мартин, отрываясь от распечатывания многочисленных подарков. Взгляд карих глаз остановился на мне, даря безмолвное обещание, и я счастливо выдохнула, тоже поднимая кружку с горячим шоколадом. «Счастливого Рождества, мистер Динли!» Читала Наталья Китаева.